Глава 45. Мирабелла. С трудом приоткрываю глаза и первым делом вижу крышу сарая. Пытаюсь пошевелить рукой, и кожу на ней неприятно тянет. Встревожившись, делаю еще попытку, и руку пронзает боль. «Мирабелла, детка, ты очнулась?» Услышав знакомый голос, расслабляюсь. Я в безопасности, хотя и не знаю, где нахожусь. Передо мной возникает лицо Марчелло. Его глаза внимательны и полны тревоги. Под ними синяки. Выглядит он изможденным, будто чувствует себя так же паршиво, как и я. «Где мы?» — хрипло спрашиваю я. В горле першит, во рту страшная сухость. Он нежно откидывает волосы с моего лба и усмехается. «Хороший вопрос. Если честно, я и сам не знаю». Наверное, в моем взгляде сквозит удивление, потому что он тут же добавляет. «Тебя подстрелили». Растерянно моргаю, а потом вдруг в голове всплывают все сегодняшние события. Его дядя, Лоренцо, самолет, пистолет, который я вытащила из-за пояса Марчелло. «Я его убила?» Он кивает, улыбается и целует меня в лоб. Попало прямо в сердце. Теперь улыбаюсь я. Ублюдок заслужил эту пулю. «И еще ты спасла мне жизнь», — продолжает Марчелло, не отрывая от меня темных, исполненных странной решимости глаз. «Если у меня и были сомнения в твоих чувствах, теперь их точно нет». Пытаюсь поднять руку, дотронуться до его лица, но морщусь. Кожу по-прежнему тянет. Наверное, капельница. «Расслабься», — шепчет Марчелло, касаясь кончиков моих пальцев. «Прости, что я так среагировал, когда ты рассказала правду». Его глаза ярко блестят, а может, мне только так кажется, меня ведь по уши накачали обезболивающими. «Конечно, у тебя был шок. Естественно, ты засомневался в моей преданности. Задумался, можно ли мне доверять». «Ничего подобного», — резко возражает Марчелло. «Я повел себя отвратительно. Клянусь жизнью, никогда больше так с тобой не поступлю». Я медленно киваю. Марчелло говорит искренне. «Я люблю тебя, Мирабелла. Жду не дождусь, когда ты станешь моей женой. А еще больше хочу, чтобы мы были равноправны в браке». Я делаю долгий, облегченный выдох, и аппаратура, к которой меня подключили, тут же реагирует. Раздается резкий звуковой сигнал. Марчелло в панике распахивает глаза, однако я вновь набираю воздух в легкие, и машина успокаивается. «Я тебя тоже люблю». Теперь он облегченно вздыхает. Надеюсь, мне не кажется. И целует меня в висок. «Что значит равноправно?» Уточняю я. Марчелло присаживается на край кровати и берет меня за руку. «Это значит, что я не собираюсь прятать тебя в доме. Ты станешь участвовать в бизнесе, когда и как захочешь. Выбор всегда будет за тобой». По моему лицу скатывается слезинка. Вот чего я всегда желала. свободы выбора. Ты уверен? Как никогда и ни в чем, кивает он. Ты ничем не уступишь любому из мужчин нашей организации. А, возможно, способные на большее. Мою грудь распирает от гордости. Поцелуешь меня? Он хмыкает, склоняется над кроватью, и наши губы соприкасаются. Жаль, что совсем ненадолго. Люблю тебя, шепчу я. Не забывай об этих словах, когда я снова тебя рассержу, подмигивает Марчелло. В этот миг я окончательно осознаю. Все будет хорошо. Когда мы только познакомились, были непримиримыми врагами, а теперь стали равными партнерами. Через месяц я поправляюсь настолько, что готова вернуться в академию. Хотя уговорить отца отпустить меня оказалось непросто. После произошедшего он больше не желает терять дочь из виду. Я восстанавливалась от ранения дома, и родители позволили Марчелло погостить у нас, помочь мне прийти в себя. Отец имел с ним разговор, и оба решили нигде не упоминать о моем невольном участии в подрыве машины Сэма Косты. По их мнению, этот грех был смыт кровью, когда я прикрыла Марчелло от выстрела Джоуи. Я все еще соблюдаю ограничения, потому что последствия ранения пока дают о себе знать. Однако сил моих больше нет. Изнемогаю от желания вернуться в Секура. По правде говоря, не стоит моему жениху привыкать к мысли, что я дома, а не в академии. Спрашивала его, как он теперь смотрит на возобновление учебы, ведь больше не нужно искать в стенах академии человека, покушавшегося на его жизнь. Он только пожал плечами, мол, поговорим позже, когда я окончательно поправлюсь. Во всяком случае, вопроса об уходе из Секура прямо в этом году он не поднимал. Ну и слава богу. Впрочем, со следующим годом пока ясности нет. И вот, наконец, я стою перед Римхаусом, держа Марчелло за руку. «Ну, готова?» — спрашивает он. «Всегда готова», — отвечаю я. Мы проходим в двери под шквал аплодисментов и приветственных криков. Я моргаю, ошеломленная таким скоплением народа. Тут не только ребята из семьи Лароса и Коста. «Боже, как ты меня напугала!» — бросаясь ко мне, кричит София. Марчелло выставляет вперед руку, дескать, осторожнее. И все же подруга лезет ко мне с объятиями, а все вокруг смеются. «Не слишком усердствуй, она еще не до конца оправилась», — предупреждает Марчелло. «Ой, прости!» Виновато морщится София и все-таки аккуратно меня обнимает. Я прижимаю подругу к себе. Так приятно ее видеть. «Смотри, больше так не делай», — шепчет она мне на ухо. «Клянусь, не буду». София отстраняется, и мы смотрим друг другу в глаза, разговаривая без слов. Антонио отпихивает ее в сторону, тоже стремясь меня обнять. «Моя очередь. Ты и вправду напугала нас, сестренка!» «Да, я и сама напугалась!» Он смеется и отходит, затем смотрит на Марчелло. «Спасибо, что вовремя организовал ей помощь, Коста!» Мой жених кивает, и они обмениваются рукопожатием. Следующим передо мной встает Джованни. Так я за все это время и не поняла, нравлюсь ему или нет. Конечно, он несколько раз высказывался, что не одобряет чувств Марчелло, поэтому не знаю, чего ждать от него теперь. «Рад, что ты пришла в себя. Уж прости, я иногда вел себя как полный придурок. Хочу об этом забыть, если ты тоже забудешь». Разумеется, я заставляю его слегка подергаться, но потом все-таки улыбаюсь. Да забыла уже, забыла. Джованни по очереди обнимает нас с Марчелло. «Выглядишь еще лучше, чем раньше», — ухмыляется подошедший Данте и сжимает меня в объятиях куда дольше, чем остальные. Марчелло многозначительно откашливается, однако Данте будто не слышит. Приходится тряхнуть его за плечо. Он хохочет и подмигивает. «Расслабься, Коста, просто наверстываем упущенное». Марчелло хмурится, словно готовясь выдать нечто неприятное. Однако в том, что я жива, большая заслуга Данте. Что тут скажешь? Почти час я перемещаюсь по холлу, болтая то с одним, то с другим, и Марчелло не отпускает меня ни на шаг. Наконец я сладко зеваю, прикрывшись ладошкой. Марчелло тут же сдвигает брови. «Ну все, достаточно. Пойдем-ка уложим тебя в постель». Как всегда, мне хочется вступить в спор, однако я воздерживаюсь. Он прав. Бок начинает ныть. Я ведь давно не проводила на ногах столько времени. Ладно, пошли. Мы идем к лифтам, и, оказавшись в кабине, Марчелло жмет кнопку своего этажа. «Хочу сегодня спать в своей кровати», — капризничаю я. «Ну, хорошо». Немного озадаченно пожимает плечами он. Тянусь к панели нажать другую кнопку, однако Марчелло меня останавливает. «Что ты задумал?» «Ты мне доверяешь?» — поднимает он бровь, и я киваю. «Вот и прекрасно. Понятия не имею, какой у него план, но мы выходим и идем по коридору. Марчелло отпирает дверь своей комнаты, проходит внутрь, и я следую за ним. На миг замираю. Все здесь выглядит немного по-другому. А, мои вещи тоже здесь? Вот оно что». «Попросил Джованни и Софию все перенести сюда. Надеялся, ты не станешь возражать». Я медленно расплываюсь в улыбке. «Самое главное, чтобы ректор не возражал». «Ну, мы с ним, так сказать, пришли к консенсусу», — самодовольно заявляет Марчелло. «Разумеется, ректор не слишком обрадовался, когда мой жених угнал его машину, но применять меры не стал. В конце концов, мало того, что в академии подстрелили Марчелло, так еще и меня похитили от самых ворот. Правила правилами, но, похоже, теперь у нас есть некоторая свобода маневра». Я закидываю руки ему на шею, и он целует меня в лоб. «Ты не устала? По-моему, я никогда не смогу тобой насытиться». «Взаимно, мистер Коста». Он слегка прикусывает меня за ухо. «Рад слышать, миссис Коста». «Не слишком ли рано?» — смеюсь я. «Для меня точно не слишком», — качает головой Марчелло.